Прогуливаясь к северу от Красных Вод, желтый предок поднялся на вершину горы, союз старших братьев, а, возвращаясь, загляделся на юг и потерял свою черную жемчужину. Он послал знание отыскать ее, но оно не нашло. Послал видящего паутину издали, и тот не нашел. Послал спорщика, и тот не нашел. Послал подобного небытию, и подобное небытию ее отыскал. Как странно, воскликнул желтый предок, что отыскал и отыскать ее сумел именно подобный небытию. Учителя высочайшего звали никого не стесняющим. Учителя никого не стесняющего звали Беззубым. Учителя Беззубого звали наставником юных. Учителя наставника юных звали в тростниковом плаще. Высочайший спросил у никого не стесняющего, можно ли Беззубого облечь властью, равного небу? Я попрошу его через наставника юных. Как это опасно! Поднебесный будет грозить беда, ответил никого не стесняющий. Ведь Беззубый превосходит всех остальных. Он человек прозорливый, с острым зрением и тонким слухом, скорый на ответы, но при этом хочет обрести природное, естественное с помощью человеческого искусственного. Размышляет, как искоренить преступление, а не знает, от чего происходит преступление. Как такого облечь властью, равного небу? Ведь он станет применять человеческое, а не природное. Притом он основывается на самом себе и отвергает других. Притом чтит знания и применяет их быстро, как огонь. Притом он раб мелочей. Притом связывает себя вещами. Притом, оглядываясь по сторонам, ожидает подтверждения от других. Притом соглашается с требованием каждого из толпы. Притом изменяется вместе с вещами и никогда не бывает постоянным. Разве достоин он власти, равного небу? И все же, ведь у него есть предки, есть род, его можно сделать отцом всех родов племени. Но нельзя сделать отцом отцов всех. Он возглавит смуту. Поставь его лицом к северу, навлечет беду, лицом к югу породит разбой. Высочайший любовался царством цветущим, и страж границы цветущего сказал: «Ах, мудрый человек, разреши мне, мудрый человек, пожелать тебе долгой жизни». «Отказываюсь», — ответил высочайший. «Пожелаю тебе, мудрому человеку, богатства». «Отказываюсь». «Пожелаю тебе, мудрому человеку, много сыновей». «Отказываюсь». «Долголетие, богатство, многих сыновей жаждет каждый. Почему же только ты один не жаждешь?» — спросил страж. «Много сыновей, много тревог», — ответил высочайший. «От богатства много хлопот, а от старости — поношение. С помощью этих трех благ не взрастить добродетели, поэтому я отказываюсь». «Сначала я принял тебя за мудрого человека», — сказал страж. «А теперь я вижу, ты благородный муж. Природа породила тьму людей. Им необходимо дать занятия. Если иметь много сыновей и каждому дать занятия, откуда возьмутся тревоги? Если имеешь богатство, пусть люди его поделят. Какие же будут хлопоты? Ведь мудрый человек живет точно перепел, питается словно птенец, передвигается подобно птице, не оставляя следов славы. Когда в Поднебесной царит путь, мудрый процветает вместе со всеми вещами. Когда в Поднебесной нет пути, мудрый в праздности укрепляет добродетель. Если за 1000 лет ему жить надоест, он улетает к бессмертным, оседлав белое облако. Туда, в обитель предков, нет доступа 3 бедам. Но если телу ничто не причинит вреда, откуда же возьмется поношение? И страж пошел прочь. «Дозвольте спросить», — начал, следуя за ним, высочайший. «Изыди», — ответил ему страж.